Леди? Я же не на драгоценностях женился, а на Лиде. Ну, Дмитриевич, спросите. Лидия Афанасьевна не хочет, чтобы спрашивали деда. Она думает, что это может ее травмировать. А он только недавно перенес третий инфаркт. Верно. Золотой старик. Его надо поберечь. Но если Лида говорит, что это колье подарок деда, можете ей верить. Так, значит, и есть. Если вы достаточно платите семье, зачем ей надо было продавать это колье? И почему именно на юге? Отчего через подругу? Не знаю. А вот она показала, что ей нечем было отдать долги. Это ее дело. Капитан Грузов пожал плечами, подвинул писареву стопку бумаги. Напишите объяснение. Какое? По поводу этого дела. А что я должен писать? То, что сказали мне. Подругу не дали. Какие долги, не знаете. Колье не дарили. Дедушка мог. Захотите добавить, что может как-то помочь нам в поиске похищенного? Буду благодарен. Вы тоже формально потерпевший. Прописаны в одной квартире. Не разведены муж и жена. Одна сатана, добавил Писарев, внимательно оглядев капитана его ладно скроенную фигуру и аккуратно подогнанную форму. Я понимаю, как вам противно копаться во всем этом дерьме, в нашем дерьме, добавил бы я. Ну, каждому свое, вздохнул Грузов. Прочитав объяснение Писарева, капитан отметил пропуск и, провожая к выходу, поинтересовался. Над чем сейчас работаете? Да много всего. Театр собираемся новый открывать. Сразу три представления готовим. Новый театр. Думаете, количество перейдет в качество? А вы что, измерились? Ну, есть маленько. Как куда в театр не пойдешь, всюду вливают новое вино в старые мехи. Навяжут Мольеру и Шекспиру с Чеховым проблемы, которые тем и не снились. Думают, человечество не изменило. Уж если такое философское понятие, как скорость, вздыбили, тебя подчинили, пространство преодолели, так неужто человек поры Шекспира во всем подобен нынешнему? Огораживаться в наш век глупо, если не смешно. Огораживаться? Это как же? Это пытаться оградить себя от прогресса. Пусть, мол, все движется, а мы какими были и такими и останемся. Мы как раз об этом и хотим сделать спектакль. Урок политеса будет называться. Кто автор? Дмитрий Степанов. Любопытно. Ну, всего вам хорошего. Если что, вспомните, позвоните. Хорошо, если вспомню, позвоню. Только вряд ли что вспомню, право. Подполковник Хорошилов, прочитав объяснение Писарева, поднял глаза на Грузова. Тот покачал головою. Он действительно ничего не знает. А если бы и знал, то не сказал бы. Повесили на нас дельца. Пойдет ищи этого мошенника. А почему Писарева отдала колье Дине этой самой? Ну, а чего в комиссионную не понесла? В комиссионном сказали, что слишком дорогое колье. Долго будут ждать покупателя. А за хранение какие-то проценты берут. Дине отдала от того, что носит фамилию мужа, но ведь, мол, не хотела, чтобы был излишний интерес к его имени. Ну что, Высоцкий, что ли? Нравится. Дима этой самой женились? Конечно. Попусту его не тревожьте. Они ведь обидчивые, более эти артисты с режиссерами, у каждого покровителей тьма самого высокого ранга. Запросите на Диму всех знакомых писаний и характеристик.